Глава 18. Блу. Я уже несколько недель не видела Скар такой счастливой. Да, ей понравилось быть на игре, но еще я поняла, что нам нужно было провести это время вместе. Она по мне скучает, ненавидит, когда меня нет дома. Однако я не сомневаюсь, она понимает, почему я вечно пропадаю. Завтра утром я планирую обслуживать столики в закусочной, а весь сегодняшний вечер посвящу Скар. Телефонный звонок от дяди Дасти заставляет нас сделать небольшой крюк. Стоило ему сказать, что он приготовил ужин на вынос, и мы с готовностью сворачиваем с намеченного пути. Пусть в мое отсутствие он, вероятнее всего, и зашивался, но все же нашел время позаботиться о нас. Как всегда. Я не приготовила обед ни себе, ни Скар, и во время игры денег на перекус у меня тоже не было. Так что к тому моменту, как мы добираемся до южной части города, уже умираем с голоду. Высаживаем Шейна и Джулс, затем быстро домой, настолько быстро, насколько позволяет закон. Врываемся через заднюю дверь, смеясь так громко, что наверняка разбудили бы и мертвеца, и мчимся к кухонной раковине. «Уважай старших!» — кричу я, дергая ее назад за рубашку. С губ сестры срывается крик, и она игриво отталкивает меня в сторону. Идет борьба не на жизнь, а на смерть, за то, чтобы первой вымыть руки и покопаться в пакете, который собрал дядя Дасти. Один сильный удар бедром отбрасывает Скар к шкафу, и я выбиваюсь в лидеры. К тому времени, как она, наконец, переводит дыхание от смеха, я заканчиваю мыть руки и достаю из ящика две вилки. «Ты сжульничала?» — восклицает она. «Ни у кого нет шансов против этой толстой задницы!» «Эй, а ну-ка!» — предупреждаю я ее, смеясь над удачным оскорблением. Скарлетт игнорирует меня, решив воздержаться от извинений, и опускается на стул напротив. «Ах, бургеры!» Вздыхает она, открывая крышку своего контейнера. За секунду до того, как приступить к еде, сестра драматично вдыхает аромат. «Я знаю, ты поблагодарила Дасти, когда мы зашли в закусочную. Но не забудь позже отправить ему сообщение», — напоминаю я ей. «Всегда так делаю». Единственное, что удерживает меня от того, чтобы с жадностью наброситься на еду, это возможность украдкой понаблюдать за сестрой. Она не только потрясающе красива, но еще и лучший ребенок, какого я знаю. Хорошие оценки, ответственная. Наверное, мне не следует ставить это себе в заслугу. Но сложно избавиться от чувства, будто отчасти и я приложила руку к тому, что она выросла такой потрясающей. Так или иначе, помощь Скар – самое значимое, что я делала в своей жизни. «Я была так голодна, что желудок готов был сожрать сам себя», – говорит она с набитым ртом. «Не хватает только кетчупа». Скарлетт вскакивает со своего места и направляется к холодильнику. Из коридора доносится скрип половиц, а затем хлопает дверь Майка. Похоже, он направляется сюда. Скар не произносит ни слова, но закатывает глаза в ожидании, когда же старый добрый папаша присоединится к нам на кухне. «Почему никто не сказал мне, что время ужинать?» — невнятно бормочет он, что, в общем-то, неудивительно. «Потому что для тебя ужина нет», — отвечаю я. Скар снова садится, и мы переглядываемся через стол. Моя интуиция подсказывает, что пришло время собрать контейнеры, взять одеяло и устроить пикник на полу моей спальни. Так мы привыкли делать в детстве, когда наши родители увлекались друг другом. Я запирала дверь и включала радио погромче, чтобы заглушить их крики. Скар была еще маленькая, и с ней это срабатывало. С глаз долой, с сердца вон. Но мы с Хантером слишком хорошо знали, что происходит за дверью спальни. «Дай мне картошки фри!» Ворчит Майк, без спроса протягивая руку к еде Скар. «Тронешь что-нибудь на этой тарелке, и до рта донести не успеешь», — предупреждаю я. Он надменно смеется, складывает обе руки на футболке с эмблемой CPPD, напоминание о том времени, когда он служил в полиции. Тогда он еще был уважаемым гражданином этого города. «Ты думаешь, что такая крутая, да?» — спрашивает он. «Разгуливаешь тут и ведешь себя так, будто ты лучше всех остальных». «Когда на самом деле...» «Пожалуйста», — притворно молю я. «Прошу, скажи, что, по-твоему, ты знаешь обо мне. Учитывая, что ты никогда в жизни не проявлял никакого интереса ни к одному из своих детей, Майк...» Его стеклянный взгляд снова останавливается на мне, и я чувствую вызов в его глазах. С его губ слетает еще один невеселый смешок, и я напрягаюсь, готовая к любому оскорблению, которое он изрыгнет в мой адрес следующим. «Вылитая мамаша». «Знаешь, да?» Это его любимое оскорбление. И потому, как эти слова слетают с его губ, можно безошибочно сказать. Он считает их самой обидной вещью, которую можно придумать. что красноречиво говорит о том, что он чувствует к маме. Во всяком случае, на данный момент. Если бы она сегодня вернулась домой, он расщедрился бы на объятия. Те, которыми они обменивались чаще всего. «Ну, может, это потому, что у нас с мамой есть кое-что общее?» Отвечаю я, глядя ему прямо в глаза. «Мы обе ненавидим твою жалкую задницу». Его челюсти напрягаются. Мои слова ранят глубже, чем я планировала. И чтобы выбесить меня окончательно, он проводит рукой по столу, сбрасывая наши со Скарлетт ужины на пол. «Вот», — фыркает он с широкой довольной улыбкой, «теперь вы, две маленькие дряни, можете есть с пола, как настоящие суки». Кровь закипает. Я уже получила свою порцию травли. Разница в том, что в школе я ничего не могу поделать с Уэстом Голденом. Но здесь, на юге, под этой крышей, я могу делать все, что захочу. «Блу, нет!» В ушах звучит слабый голос сестры, но я уже вскочила со своего места. Майк пытается сбежать, но я слишком быстра, а он слишком пьян. Я набрасываюсь на него. «Отпусти ее!» — кричит Скар, когда Майк в ответ хватает меня за шею. Я цепляюсь за него, как клещ, в то время как он дико крутится, пытаясь меня сбросить. Но я не отпускаю. Особенно сейчас, когда крепко зажимаю его горло в тисках предплечья. Я не знаю, каков план. Может, задушить его? Вытянуть из него извинения за то, что из-за него моя сестра ляжет спать без еды? Я точно знаю, мне хочется, чтобы он страдал так, как страдаем мы каждый день нашей жизни. Просто потому, что были прокляты родиться его детьми. «Я убью тебя!» — выдыхает он, и во рту у него булькает слюна. Папаша царапает мою руку, но пусть он и оставляет на моей коже глубокие царапины, я сдаваться не собираюсь. «Скажи ей, что тебе жаль!» — рычу я. «И дай мне свой кошелек, чтобы я могла купить ей еще что-нибудь поесть и стать родителем, каким ты никогда не был!» Мое требование, кажется, только больше злит его. Разъяренный и хватающий ртом воздух, папаша отступает назад, сильно ударяя меня о стену. «Прекрати!» — кричит Скар. У нее истерика, и я могу только молиться, чтобы мисс Левинсон ничего не услышала. «Какого черта ты орешь на меня?» — выдавливает Майк. «Эта сумасшедшая сука первая на меня напала!» На этот раз я почти с ним согласна. «Я сумасшедшая сука!» И это он сделал меня такой. Усиливаю хватку, и он пытается вывернуть мне руку. Дыхание перехватывает, плечо пронзает острой болью. Собрав все силы, которые я из него еще не выжила, Майк бросается назад к стене, впечатывая меня прямо в острый угол. Как бы сильно я не хотела повалить его, приходится сдаться. Моя рука ослабляет хватку на его шее, и я с громким стуком оказываюсь на полу. Майк отшатывается, хватаясь за горло. Он бледный, как будто находится на грани смерти. И, наконец, неуклюже опускается на стул. «Ты, черт возьми, спятила!» — хриплым голосом каркает он. Осознание того, что мне удалось доставить ему мучений, приходит как крошечное утешение. Но едва ли спасает от боли в спине и плече. Если сейчас так сильно болит, могу только представить, каково будет к утру. «Ты в порядке?» По лицу Скарлетт текут слезы, отчего у меня скручивает живот. «Черт, я виновата перед ней. Сестра ждет ответа, поэтому я киваю, хотя последнее, что мне хочется делать в данный момент, это шевелиться». Розовый хвостик хлещет по воздуху, когда она резко поворачивается и бросает острый взгляд на Майка. «Что с тобой не так?» — вопит она и заливается слезами. Желая утешить, я поднимаю руку, но она безвольно падает плетью. Майк злобно двигает челюстью, а затем встает, обводит взглядом кухню и пинает свое кресло в качестве последней жалкой демонстрации превосходства. «Соберитесь уже и наведите тут порядок!» С этими словами он покидает нас, а я чувствую гнев, о существовании которого даже не подозревала. Он поднимается из самого нутра, побуждая вскочить и вновь наброситься на папашу. Но боль останавливает меня. А еще Скарлетт. Она вся в слезах, и я должна это исправить. Майк всегда находит способ разрушить иллюзию нормальной жизни. Сегодняшний вечер яркий тому пример. Скар достает из кармана телефон. Первые две цифры, которые она набирает, 9 и 1. «Скар, нет!» Мольба срывается с моих губ гораздо резче, чем хотелось. Но Скар почти совершает ошибку. «Он не может безнаказанно творить такое!» Отчаянно кричит она, и звук будто происходит откуда-то из недр ее души. Это чувство спрятано так глубоко внутри нее, слишком глубоко. И мне страшно, что я уже ничем не смогу ей помочь. В ее утверждении нет ничего неправильного. Но существуют вещи, которых она не понимает. Так спокойно, как только могу, я кладу руку на ее телефон и опускаю его. «Скар, если ты подключишь полицию, они не просто арестуют Майка и уйдут своей дорогой», — объясняю я. «Они заберут его, а потом и тебя. Нельзя это допустить». Как бы мне ни хотелось думать, что я нужна ей, я прекрасно понимаю, что это работает в обе стороны. Она нужна мне. Скарлетт не дает мне сойти с ума. Дарит то, за что стоит бороться, ради чего стоит жить. Наступает короткая пауза, которая заставляет меня разволноваться. Конечно, Скар, возможно, не вызовет сегодня полицию. Но что, если она скажет что-то в школе и... «Пообещай мне, Скар!» «Умоляю я. Обещай мне, что все, что здесь произошло, останется между нами». Сестра опускает взгляд. Я отбрасываю ее телефон в сторону и сжимаю обе ее руки в своих. Я не могу с уверенностью сказать, что она полностью понимает, как все это работает, но верю, что сестра видит отчаяние в моих глазах. Все становится ясно, когда сомнение исчезает с ее лица, и она уверенно кивает в ответ. Я знаю этот взгляд. Ведь пока росла... И у меня был такой же. Взгляд ребенка, который слишком много видел. «Обещаю», — наконец соглашается она, и я заключаю ее в крепкие объятия. Хотя этот вечер оказался совсем не таким, как мы обе ожидали, я сдержала свое слово. Я сказала, что сегодняшний вечер будет посвящен только ей. Так и случилось. Все, что я делаю, даже то, что заставляет меня выглядеть сумасшедшей сукой, имеет первопричину, которую мне едва ли удастся исправить. Исчезло все, что я любила. Скарлетт — единственное, что у меня осталось.